ни еще одного терминала. Назначение этого места понимали только те, кто знал его изначальную природу. Ведуны, или как нас еще называют, знающие. Встав на специальную возвышенность на нем, я заорал во весь голос: «Эй, народ, подойдите, если хотите услышать то, чего вам не сказал генерал и представитель дворца Психеи». Глава 9. Тинг. Толпа пробужденных довольно быстро собралась вокруг каменного пятачка. «Меня зовут Куджа, и я ведун. Заметьте, не ведьма или колдун, владеющий магией с заемной силой нечисти или демонов, а именно ведун. Тот, кто ведает или знает, проще говоря. Будь рядом со мной сейчас ведьма, она бы имела меньше информации о ритуальной магии, спиритизме, некромантии, гаданиях и базовой артефакторике. Именно меньше. Но при этом дело она натворит намного больше, чем я. Ведьмы творят, а ведуны просто знают. Перейдем к делу». Постучав ножнами меча по камню под ногой, я привлек к глыбе внимание. Толпа затихла и теперь готова слушать откровение. Место, на котором я стою, называется Тинг, так же, как древнескандинавское народное собрание. Его также называют камнем верного слова. Если встать там, где я сейчас стою, и сказать «Олкатноерны», над вами появится такая штуковина. Ведьмы упоминали, что Тинг встречается чрезвычайно редко. Это скрытый системный объект первого уровня. Его легко узнать по эманациям чистой и в то же время очень мощной маны, превышающей средний уровень самого места. Повезло, что он тут есть. Хотя вру. Надо мной повис белый шар размером с футбольный мяч, отражающий количество свободных начал, которыми я могу оперировать. Чем он больше, тем могущественнее спикер, призвавший силу в свидетели. Ведьмы писали, что на Тинге излучаемая им мощь эквивалента словам говорящего, Навик, Страж и так далее. У монархов он сияет, словно маленькое солнце, и оттого любая ложь быстро становится очевидной. Тинг также используют в судах, где даются особо важные показания. Судилище. Камень нельзя никуда переносить с того места, где его нашли изначально, из-за связи с венами дракона, энергоканалами природного типа, проходящими сквозь весь мир. Видите этот шар? Если он белый, я говорю правду. Если сомневаюсь, шар сереет. Лукавлю, внутри него появляются черные языки. В ответ на откровенную ложь шар чернеет полностью. Сила не лжет. Она выражает цветом то, во что вы сами верите, и то, что вы сами знаете. Например, я говорю: мой ник виден всем. Видите? Шар стал наполовину черным, потому что строка моего ника все же видна, пусть и скрыта. Я девушка. И шар чернеет. В общем, сами потом поиграетесь, чтобы удостовериться. Теперь, пожалуй, начнем. Я расскажу все в трех деталях. Приходится выступать без маски. Теперь мой фотопортрет обязательно попадет в руки властей. Первое и самое важное. Генерал-матерщинник сказал правду о том, что если вас просто вернуть домой, вы умрете от лап и зубов тварей, которых полным-полно на земле, в кафе, в транспорте, на работе. Они повсюду. В первые часы после пробуждения я сбегал от преследователя сначала на автобусе, потом на метро и на такси. Сейчас при выборе класса от армии или дворца вас на время освоения выбранного класса телепортируют в клановый храм или тренировочный центр для новичков, принадлежащий организации, к которой захотите примкнуть. Там выдают условно-бесплатную стартовую экипировку, включающую в себя амулет сокрытия ауры, типа тех, что висят на мне. Это обязательное требование для рода, клана или дворца, решившегося на набор рекрутов через призыв от системы. Видите строку с ником «Надомный»? Нет. Он скрыт, так как ваше восприятие не способно считать мою подавленную ауру. Амулеты или любой другой артефакт похожего типа скрывают вас от зрения монстров. Есть также базовые умения, позволяющие снизить или повысить количество вырабатываемой ауры. Посмотрите на шар «Надомный». Я говорю правду, основанную на личном опыте. Вы умрете без помощи организации, к которая вас всему научит, будь то армия или дворец. Теперь, когда новички увидели условное доказательство, они мне поверили. Можно было переходить к сути. Второе, не менее важное. Ни генерал, ни представитель дворца не рассказали о том, что существуют дополнительные или лучше сказать скрытые классы, с которыми мы рождаемся. Ваши деды и прадеды через наследование крови заложили основу, врожденную модель поведения, которая в вас нынешних раскрывается через эти скрытые классы. Про людей, использующих их, говорят с приставкой «прирожденный». Например, прирожденный воин, торговец, ювелир. Прирожденный оратор еще в пеленках проявляет черты своего дополнительного класса. О, да, будучи младенцем, такой уникум орет так, что все дети вокруг к нему присоединяются. Девочка трехлетка может отличить оттенки вкуса чая, заваренного правильно и неправильно. Прирожденный кулинар. Эти классы основываются на дополнительных характеристиках, которые есть у всех людей, но в латентной форме. Откройте интерфейс и посмотрите. Помимо силы, ловкости, стойкости, телосложения и восприятия, отвечающих за тело, есть и другие, пока не открытые у вас, мудрость, честь, интуиция, вера, знание, жизнь и еще много чего. Они отражают черты вашей души, свойства разума, но не тела. И, в отличие от обычных характеристик, их можно качать не только очками характеристик за поднятие уровня, но и тяжким трудом. Из тех, кто здесь собрались, я по более умелому управлению аурой могу выделить пятерых, кто уже наверняка имеет дополнительные характеристики и автоматически открытый скрытый класс. Ты, малявка, могучий якутер чем и, ладно, буду тактичен, дьявольски обольстительная молли, а также пара парней, завербованных господином Артемием в свою свиту. Бабуины неуверенно мнутся на месте. Их коварный план раскрыт. Пробужденных с уже открытыми скрытыми классами легко заметить через аурное зрение, потому как они на уровне интуиции легко управляют ей с помощью имеющихся свободных начала. Некромантика подняла руку. Махнув рукой в сторону малявки, показал на нее. Напомню, что кроме меня, тебя тут никто не слышит, я обратился к толпе. Она прирожденный некромант с дополнительной характеристикой мудрости. Черты души, спокойствие, самодостаточность, широкие рамки мировоззрения. Стоимость взятия класса, его улучшений, прокачка умений будет вдвое дешевле, чем у других возможных классов. Наилучший из возможных вариантов – найти класс, к которому вы предрасположены, и уже потом прийти с ним в подходящий род или дворец, затем связать себя с ними кровью, получая способности и все возможные плюсы. Прирожденный класс сохранится, дополнившись родовой способностью. Понимаете разницу? Судя по всполохам ауры у Джинронга, он понял, но все же подал голос. Будь добр, озвучь для всех. Браво, умный лидер, заботишься о своих. Прилюдная похвала и поддержка ему сейчас не помешают. Прирожденный класс останется с вами, даже если вы уйдете из рода или дворца. Сохранятся уровни, навыки, умения, но способности уйдут в процессе сожжения связи с алтарем рода, клана или дворца. Ваш лидер только что понял, чем так ценны дополнительные классы. Это то, что у вас никто не отнимет. Навыки прокачиваются быстрее за счет того, что вы тратите меньше свободных начал на улучшение, а их остаток помогает быстрее учиться. Притихшая толпа, получившая долгожданные ответы, сделала то, чего сама от себя не ждала, разразилась аплодисментами. В глазах разом подобревших мужчин и женщин теперь читалась надежда, вера в собственные силы. Надо повысить их уверенность в себе еще больше. Джину, как моему будущему королю, нужна свита побольше. Прежде чем мы продолжим, стоит упомянуть, что подобных классов у каждого человека три. Прирожденный, тот, с которым вы родились. Затем избранный, класс, которым вас наделила воля нашего мира. Наша колыбель цивилизаций. Избранные воины, избранные учителя, избранные фермеры. Воля мира подбирает человеку класс так, чтобы, применяя его, вы чувствовали, что находитесь на своем месте в обществе. И, наконец, третий дополнительный класс не имеет какой-либо дополнительной приставки. Это класс, в который вы верите всей душой и который, как правило, находит последним из трех – идеальный, совершенный, народный. Иногда он имеет такие приписки, говорящие о том, что вы в этом деле одарены неким «да». Через этот класс, воля мира как бы разрешает внести в свою родословную новый класс, который затем могут унаследовать ваши дети. У всех трех дополнительных классов одинаковые бонусы и требования по распечатыванию в виде открытия дополнительных характеристик. Без них, вы можете даже знать о классе, но не иметь возможности выбрать его. Люди затаились, ожидая нового открытия. Судя по удивленным лицам команды бабуинов, они и половины из услышанного не знали. Показал им средний палец, оценивая их уровень подготовки. «Чертова привычка называть людей обезьянами прицепилась ко мне от Вильрода. Все мы получили одинаковое задание. Боевое крещение. Само это слово, крещение, означает ритуал инициации, вхождение в выбранный вами класс или его поиск. Понимаете? Вы либо берете предложенные вам классы костыли у армии или дворца и идете на свое крещение с их экипировкой, пониманием боя, вообще всем, или испытываете себя, проводите инициацию самостоятельно, ища свой класс. Впервые за долгое время лицо Молли отразило неприязнь. Костыли – это метафора. Слава богу, блондинка не стала меня прилюдно называть задирой. Нет, не метафора. Мы досрочно пробужденные, те, кто от рождения был предрасположен к владению силой больше, чем другие люди. С точки зрения воли мира, если кто-то другой дает тебе роль класс, а не ты находишь ее сам, это данные кем-то кривые костыли. Подумай сама, станешь ты ценить то, что получила на халяву. Мужики, станете вы уважать женщину, которую затащите в постель с первой попытки. С классом точно так же. Вы не будете ценить и уважать силу, которую вам кто-то просто придет и даст. Одежда, драгоценности, любое имущество. Вы все это заслужили своим трудом и потому цените. Во всем мире правила всегда одни и те же. Суть задания по боевому крещению в том, пойдете ли вы на выданных костылях, или вам хватит решимости испытать себя, поставив жизнь на кон. Вы помните условия задания? Впервые подал голос Эчим. Коренастый якут даже прервал свою медитацию и встал на ноги. Победа над любым монстром. Звучит, как шутка старых духов. Это воля мира. Предлагают сменить роль оленя на роль волка и победить того, кто всю жизнь привык охотиться на тебе подобных. Олень ест волка. Даже звучит странно. Послал якуту поднятый вверх большой палец. Взрослый человек сразу уловил суть. Именно так. Почитайте задание внимательно. Там указано три фракции, а не две. Надо выбрать третий терминал в зале выбора, в котором мы сейчас находимся. Боевое крещение от системы – это испытание себя без уже взятого класса костыля. Победить в равной охоте того, кто привык сам быть хищником. Показать себя, черты своей души. Обрести свой первый тотем и с ним перейти в ранг на века. Осмотритесь. Вы пришли сюда с оружием, но готовы ли вы его применить? Совершить убийство другого живого существа. После выполнения задания на таких условиях система откроет вам дополнительную характеристику и один из ваших скрытых классов. Понимаете, такова цена силы. Право быть признанным ею. Я сам возьмусь за боевое крещение только на таких условиях. Лучше проявить храбрость, волю и решимость сейчас, чем всю оставшуюся жизнь ходить на костылях, зная о том, что все могло сложиться по-другому. Молли, малышка на миллион. Теперь понятно, что я имел в виду. Девушка перевела взгляд на белый шар силы, парящий над домной. Ни слова лжи или колебаний. Красавчик, блин. «Буду звать тебя Задирой Терминатором». «Дама права», стоящий рядом кореец кивнул, «твоя твердость духа впечатляет. Может, нам еще что-то стоит знать». Судя по настроениям в толпе, стоит им рассказать о вере в себе. Всем страшно. Это нормально. У всех классов есть отдельный навык, отвечающий за преодоление страха. Расчетливость у магов. Сосредоточенность у дальнего боя. Бесстрашие у ближнего боя. Внимательность у крафтеров. Усердие у сборщиков. Подавление страха – это навык, который вы в себе открываете, тренируете и развиваете, а вместе с ним и особые умения. Непонятно зачем, да, есть сверхсильные существа, лютые хищники, могущественные твари, просто стоя рядом с которыми вы цепенеете, теряя контроль над собственным телом. Колени трясутся и подгибаются, и этот монстр, подбираясь ближе, лениво заталкивает вас языком к себе в пасть и жует медленно, наслаждаясь страданиями добычи. Воля хищника подавляет вашу ауру, сминая разум, словно бумагу. Повторюсь, страх – это нормально. После получения или выбора класса, вы сможете лучше контролировать свое поведение. Ах да, главный способ подавления страха у новичков – это объединение в команды. После того, как определитесь с терминалом, неважно каким, подойдите к стене и вместе приложите к ней руки, выбирая возможность отправиться на обучение или крещение. Зависит от того, взяли вы класс костыль или нет. Система считает команды людей, стоящих у стены в ряд, на небольшом расстоянии друг от друга, уходящих на испытание одновременно. Из толпы показалась первая поднятая рука. И какой вариант правильный? Что нам делать? Сами решайте. У вас есть лидер, за которым вы идете. Расти над собой, избранный мной король. Главное, будьте честны в выборе. Классы костыли неплохие, просто они могут быть не совсем вашим путем. Если решитесь на групповое испытание, обязательно выберите командира, которому будете готовы доверить свою жизнь. Лично я пойду искать свой путь и свой класс. Попью, перекушу и отправлюсь к третьему терминалу за испытанием от системы. Тут, в этом зале, мне больше делать нечего. Перед тем, как уйти с камня Тинга, я решил повысить свою ценность в глазах новичков, научив их первому базовому внеклассовому навыку владения аурой. Если приложить пальцы к вискам и направить в них ману, аура в этой части тела насытится и включится аурное зрение. Открыт базовый навык. Управление аурой. Прогресс. 1/100. Практикуясь, можно научиться просто видеть ауру, без применения пальцев. Довольно необычно наблюдать за тем, как 400 людей щурятся, вглядываясь друг в друга. Теперь они могут оценить объем ауры, умение ею владеть и примерное количество свободных начал у будущих товарищей по команде. Успел также рассказать о базовом навыке храбрость, доступном всем. Качается он, как ни странно, только делами. Отойдя от Тинга в сторону, к месту лёжки, стал наблюдать за тем, как появились первые командиры, выдвигающие свою кандидатуру на лидеров будущих групп. Сам тем временем вытащил из тубуса половину разрубленного тотема. Надо сделать заготовки амулетов подавления ауры для тех, кто решится пройти испытание со мной. Древесина, ранее использованная как сосуд духа джинна, после его гибели внутри тотема преобразилась до неузнаваемости. Древесина дуба. Категория. Сырье качество. Уникальная целостность. 97%. Описание. Материал, искусственно наделенный плотной эфирной проекцией. Эффект коррозии от маны и ее естественных потерь снижен на 99,8%. Маноемкость увеличена на 600%. Сказать, что этот кусок дерева уникален, значит ничего не сказать. Крафтеры за такой материал готовы будут руку отдать. Органика, написанная эфирной составляющей духа джинна с его почти 100% маносовместимостью. Если поместить в него фрагмент своей жизненной силы, можно изготовить предмет с зарождающимся духом, способным к поднятию ранга. Амулеты, обереги и много других интересных штуковин. Из-за небольших размеров обломков и перерубленного в середине основания остатки тотема не получится использовать для изготовления длинного посоха. Однако есть и другие интересные способы применения столь ценных материалов. За тысячи лет борьбы с хищными монстрами люди скопировали у них много приемов применения магии и ауры. Присмотревшись к оголовью сломанного тотема, понял, что из этой части получится добротный ваджик. По форме это примитивное рунное оружие, похоже на булаву или булавку, навершием которой бьют по противнику. Лами и ящеролюди прицепляют его на кончик своего хвоста. В момент соприкосновения ваджика с противником через точку касания происходит выброс сжатой ауры и плотного потока маны, на какое-то время парализующий тело и разум противника. До перезарядки ваджик становится бесполезен, но как оружие первого удара, в бою один на один, он бесценен. Остается только выстрогать ручку поудобнее, а крупные мусорные куски древесины пустить на амулеты. Защититься от эффекта ваджика можно доспехом духа или другим способом, но какова вероятность, что подобный монстр мне вообще встретится в зоне для новичков, выбранной системой? Второй кусок древесины по размерам подойдет под древесный клинок, но его мне еще строгать и строгать, и от таких вещей не отказываются. Черт его знает, когда второй раз удастся получить материал для оружия растущего типа. Тем временем поведение людей в зале все больше походило на организованную толпу, возглавляемую корейцем и небольшой группой бригадиров. Они послушали совет, выбрав себе лидеров десятков и сотен. Я несколько раз обошел зал вдоль и поперек, заглядывая под каждый камень. Рейн, собаки нигде нет. Откуда она вообще тут взялась? Куда пропала? Так и не найдя псину, вернулся к Лешке и продолжил вырезать ваджик. Кореец подошел спустя 2,5 часа, в сопровождении Молли и избранных сотников. Куджа, Джинронг поморщился от ника, а нормальное имя у тебя есть? Алексей или Куджа, как тебе удобно. Молли улыбнулась и взглянула на корейца, который снова сморщился. Хватит нам Алексеев. На 4 сотника вас уже 2. Вы даже в десятниках и представителях оппозиции есть. Клонируетесь, что ли? Пропустим знакомство, хотя нет. Смотреть на Джинронга без смеха не получалось. Закинули мужика черт знает куда, а он теперь тут с нами разбирается, взяв бразды правления в свои руки. Так теперь еще и проблема с Алексеями, которых надо еще запомнить. Слово не русское. Что вообще значит такой ник, Куджа? У нас в Северной Корее ведунов зовут Паксу или Мугёк, говорящие с духами. Лет 20 назад, еще до эмиграции, у меня бабка на острове Чичжуда шаманом была. Так ее вся округа, от крох до стариков, звала Старый Симбан. Так вот что его смущает. Непонимание слова, произносимого слова. Куджа, имя смысла, я развел ладони, как делал Велерат, собрав меж них невидимый шарик из ауры. Когда смотришь в ночной лес, в непроглядные тени меж деревьев, видишь Куджа, тьму. Глубокий бездонный колодец, это тоже Куджа, неведомые. Когда ищешь сокровище в запертом сундуке, догадываешься, что внутри есть какое-то Куджа, тайна. Куджа, это все то, чего другие не знают. И когда меня спрашивают, кто я, мой ответ, Куджа. Я подразумеваю проводник во все то, чего вы не знаете. Ведун, проще говоря. Джинронг нахмурился и задумчиво кивнул. Действительно, имя смысла. Ладно, ведун, так понятнее. Готов поговорить о деле. Вопрос риторический. Не зря же я здесь сидел и ждал, когда кто-то из них подойдет. Кореец махнул рукой в сторону толпы. Народ пойдет за нами. Тобой, мной и нашей группой. Одни выбирают большие шансы на спасение, другие – скрытый класс. Большинство мужиков не скажет, но их гордость задела мысль о выборе жизни на костылях. Женщины, существа по большей части хрупкие и пойдут туда, где безопаснее. Да простят меня толерасты, но за мужиками они пойдут. Так дамам хоть поспокойнее будет. 12 самых упертых идиотов взяли себе класс костыль по причине той же гордости. Мол, это будет их выбор. Браво! Избранный король, получив поддержку в моем лице, наконец, захватил власть над этим маленьким царством. Насчет идиотов, я кивнул, соглашаясь с очевидным. Закон квадратичного корня работает даже в обществе. 10% людей всегда будут идти против потока. Скорее даже так. Не будь таких индивидов, общее решение попахивало бы фальшью. Кореец подобрался. Его взгляд стал внимательным, изучающим. С теми, кто идет за мной добровольно, все и так ясно. Страх, безволие, азарт и желание прикрыть свой зад чужим решением. И в армии, и в бизнесе такие постоянно ходят в подчинении. Мне больше интересно, чего хочет от задания наш единственный ведун. Уж, прости за прямоту, но ты по возрасту мне в сыновья годишься. Но нет, сидишь тут. Мог уйти, ничего не говоря людям в зале. Однако вместо этого, ты знатно потоптался на гордости похищенных людей, воодушевил, сплотил общей целью и зачем-то отдал в мои руки. Бабуины, детвора с ножиками. Даже не поняли, как их взяли в оборот люди попроще и попронырливее. Теперь отдуваются за роли командиров десятков. Зачем ты им помог? Мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Вспомнились слова Вильрода о том, что владыки слова никогда не лгут. Кореец заслуживает знать правду. Основная цель – прокачка уровней. Еще мне нужны материалы. Ведун не боевой класс, а скорее опосредованный. Мы не вступаем в схватку, пока не уверены в победе. Ловушки, зелья, ритуальная магия без стихийного атрибута, контракты с прислужниками, гадания и примитивная некромантия. И если говорить совсем уж честно, то чем сложнее будет задание, тем выше вероятность найти или создать эссенцию стихийной магии. Это то, к чему я стремлюсь. Прокачать связь со стихиями и стать независимым магом. Не понимаю, ты же ведун. Зачем тебе становиться магом? Опять же, кореец заслуживал правду, как выбранный мной король. У меня нет класса ведуна. Джинрон Каш отшатнулся от удивления, только его поистине обширные знания. Ни открытых навыков, ни умений, ни способностей. Открыть их, конечно, можно, чем я и займусь, но основная цель в том, чтобы подготовиться сейчас к тому, чтобы в будущем стать магом. В январе 2020 года, когда начнется битва за будущее, будет открыт набор в Академию магии в мире Титарда. Связь с одной из стихий является обязательным требованием. Джин открыл рот, но слов подобрать не смог. Прямо сейчас им чужды и непонятны такие вещи. Вместо корейца мне протянула руку одна из его помощниц, девушка-хохлушка с ником Присцилла. Ответил ей рукопожатием, чуя волну маны от использования классового умения. «Ты желаешь нам зла?» «Нет, даже хочу помочь еще кое-чем. Какой-то класс из числа дознавателей. Ох, и не повезет ее мужу в будущем. Ты предашь или бросишь нас?» «Нет, ведуны живут за счет общества, которые оберегают и всячески ему помогают. У тебя есть еще планы на задание, кроме уже озвученных?» «Есть. Но ты правда думаешь, что я о них расскажу?» «Достаточно», — Джинронг вмешался. «Хватит и того, что он союзник. Позади нас толпа забурлила, ожидая какой-то развязки и выхода для скопившегося стресса. В диалог вмешалась молчавшая все это время Молли. «Через полчаса мы все разом покинем это место. Люди пришли к единому выводу, что шансы выжить возрастут, если объединить усилия всех участников. Те, кого ты назвал бабуинами, первыми пришли к господину Джину с предложением о сотрудничестве. 12 участников, те, кто признал свой страх, возьмут класс с костыли и уйдут вместе с нами. Если верить словам Артемия, система не пропустит их сразу на наше групповое испытание для бесклассовых. Только после прохождения обучения их телепортируют в нашу локацию». Пожал плечами. «Черт его знает, во что все это выльется. Значит, мы договорились». Джинронг вместе с группой поддержки пошел наводить порядок. Через полчаса люди и впрямь начали собираться вдоль стен зала, организованно становясь в длинные шеренги. По мере того, как новички прикладывали руки к поверхности стен, информация о задании по боевому крещению начала меняться. Число участников 2, 3, 4. Задание от системы. Боевое крещение изменено на: задание от системы. Групповое боевое крещение. Число участников 8. 9. Задание от системы. Групповое боевое крещение. Добавлен первый грейд сложности. Внимание! Внутри локации будет минимум один мутировавший монстр. Цели задания и награды дополнены по первому грейду. Новые сообщения в интерфейсе видели все. Громкий голос стоявшего рядом Джинронга подгонял людей поскорее собраться у стены и приложить руку. Поверхность под ладонью нагрелась и начала светиться все ярче и ярче. Своими отпечатками на ней новички будто все вместе кричали: «Мы были здесь!»